«Нет таких весов, чтобы взвешивать человеческие жизни», — подумал вдруг Фес. «И напрасно Дейнур твердил о принципе меньшего зла. Нет его. Есть просто зло, и этим все сказано. Неважно, сколько погибнет, а сколько спасется. Только один человек может сейчас убить сатарскую ведьму, и этот человек она сама, никто больше. Потому что это, как ни представляй, будет убийство. И никакие хитроумные построения не смогут скрыть этого. Убийство всегда убийство, даже когда ты защищаешься. Недаром ведь в самых древних и, как считается, неискаженных заповедях Спасителя значилась только одна – «Не убий». Похоже, ведьма каким-то образом прочла его мысли или что-то почувствовала. Наверное, Фес выдал себя взглядом, он все-таки допустил в него какое-то отражение этой мысли, что, мол, умрет ведьма и все сразу кончится. Ну, или если не кончится, то во всяком случае справиться с призраками станет легче. Ведьма вздрогнула. Разжались судорожно стиснутые на кривом сучке пальцы. Чародейка бросила чертить свою гиптограмму, замерла неотрывно, глядя в глаза Фесу, прочитав в них свой приговор или, по крайней мере, намерение некроманта. «Убей сатарскую ведьму, и распадется ее заклятие, и наступающие сейчас на кривой ручей призраки, на каждый из которых потребно иметь целый полк опытных некромантов, превратятся, если не в прах, то по крайней мере в обычных зомби, которых он, Фес, уложит хоть десяток, хоть сотню». Ведьма не умоляла о пощаде, не напоминала о его слове. Молчала и смотрела, с такой тоской, что у Феса едва ли не впервые за все время здесь, в Эвиале, по-настоящему защемило сердце. «Что же ты делаешь, Фес? Куда ты идешь? Ты чуть было не стал тем, кто равнодушно сортирует человеческие жизни. Тебе жить, а тебе, увы, нет. Ты в самом деле в какой-то момент готов был убить эту несчастную дурочку. И даже не ради спасения Кривого ручья, равно как и других ближних деревень, а ради своей собственной мести, ради Ирдиса Эвалё, ради неисполненного слова некроманта, которое ты так высоко ценил, считая нерушимым, и полагая, что какие-то там обещания дают право убивать во имя их. Ты плохой некромант, Фес, если с такой легкостью соглашаешься пополнять серые легионы. Ты на переднем краю вечной схватки жизни и смерти. Ты тот, кто пробирается тайными тропами в тыл врага. Тот, кого в случае поимки ждут пытки и позорная смерть в петле, а отнюдь не положение знатного пленника и скорое освобождение за выкуп. И сейчас тебе предстоит еще один бой, быть может, последний. Но все равно, не опозорься же и в этот момент. «Прекрати», — зарычал Фес на ведьму. «Делай, что делала, никто тебя пальцем не тронет. Я тебе слово давал, забыла? Ну? Не стой, не стой, шевелись ради всего!» Он чуть было не сказал святого, вовремя сообразив, что так обращаться к ведьме не слишком-то подобает. «А уж мы постараемся их задержать, сколько сможем. Не ручаюсь, конечно, но...» «Ты обещаешь?» — неожиданно высоким, звенящим голосом выкрикнула ведьма. «Нет, скажи, ты обещаешь? Ты точно обещаешь?» «У тебя есть мое слово», — ответил он, чувствуя, как щекам приливает краска. Эльф Ирдис Эвалю вспомнился более чем не кстати. Ведьма вдруг как-то жалко и заискивающе улыбнулась, и Фес с внезапным раскаянием понял, что перед ним не хладнокровная и бывалая волшебница, тертая и мытая во всех щелоках, а просто перепуганная молоденькая девушка, сама не ожидавшая, что ее заклинание приведет к таким бедствиям. Но, несмотря ни на что, до последнего пытающаяся эти бедствия остановить. Она легко могла бы спастись. Ведь не напал же на нее самый первый призрак, сраженный Фесом в глубине Нарна возле старой часовни. Значит, ведьма успела бы сбежать, скрыться. Кто дознался бы, кто докопался бы до истинных причин бедствия, когда оно распространилось бы на соседние уезды, волости и ленные владения? Однако она осталась для почти что безнадежной попытки сопротивления. Она не знала и не могла рассчитывать на его фесопомощь. Ведьма просто пришла, чтобы умереть вместе со своими сородичами. Умереть, сражаясь, как и положено, воину, а не успокаивая совесть всякими словесами вроде «я должна жить, чтобы защищать других». Нет других и не будет. Здесь твое поле, ведьма-воин. Здесь тебе и лечь, коль удача отвернется. Ну, что встали-то? Деловито осведомился тем временем Сугутор. Брат, давай-ка подтащим вон тот воз к крыльцу поближе, пока еще успеем. Громко молившийся священник, похоже, впал не то в транс, не то в экстаз и даже не повернул головы в сторону гнома и орка, решительно принявшихся возводить возле входа в церквушку самую настоящую баррикаду, словно собираясь противостоять приступу обычного врага из плоти и крови. Эбенезер же во все глаза смотрел на ведьму, смотрел так, словно узрел спасителя в истинном теле. «Ты чего?» Фес не слишком вежливо толкнул юного мага локтем. «Не застывай, коллега! Давай, делай закля...» «Почему она вернулась?» — вдруг пробормотал себе под нос Джайлз. «Святые отцы учат. Ведьма — злобнее крысы и отвратнее гадюки. Никогда не способна ведьма думать о ком-либо, кроме себя. Никогда не делает она ничего без выгоды для себя». «Ты зачем мне об этом толкуешь?» – рассердился Фес, не сразу сообразив, что происходит. «Это я еще в Ордосичи...» Некромант поспешно прикусил язык, едва только понял, в какую западню угодила бедное чадо церкви. Согласно всем трудам отцов и канонам, ведьме этой сейчас полагалось бы улепетывать отсюда во все лопатки, прихватив с собой колдовские принадлежности. Улепетывать с тем, чтобы никогда уже не вернуться. О себе лишь и о своих злодействах, думают ведьмы, твердили священные тексты, престольские энциклики, синодики пустынников и прочее, прочее, прочее. И наивный Эбенезер всему этому верил. Впрочем, это как раз необычным никак почитаться не могло. А вот то, что он нашел в себе силы удивиться ведьме, усомниться в том, что читал и слышал, то действительно дорогого стоит. Значит, не слеп и не глух и не закостенел, и не станет по первому мановению инквизиторского пальца жечь прелюбодеев и прочих грешников. «Хотя что это я?» — оборвал себя Фес. «Рассуждаю, словно мы все собрались жить вечно». И как раз в это время с разных сторон между опустевшими домами Кривого ручья замелькали медленно ползущие вперед серые тени. В часовне на миг вдруг умолкли все до единого младенцы. На миг умолкли, а потом загласили еще отчаяние. Священник продолжал молиться, срывая голос, словно это могло помочь. Ведьма стремительными росчерками доканчивала свою гиптограмму, а некромант Фес собрал в кулак волю и силу. «Одного такого ретивого призрака он уже свалил», — подбадривал себя некромант. «Правда, помогало это плохо. Свалить-то Фес врага свалил, но и сам притом свалился. Если бы не спутники, некроманту пришлось бы плохо. Конечно, когда вместе сходились трое или больше волшебников, они могли бы составить кольцо, объединяя силы и приумножая их. Но как заставить пойти в одной упряжке мрачную некромантию, магию вольного ветра и вообще непонятное чародейство ведьмы? Призраки смыкали ряды, словно готовящиеся к атаке опытные панцирники. Фес ощущал тянущиеся вперед их алчные взоры. Колдуны их занимали мало. Они смотрели на церковь, битком забитую народом, и только на нее. Все прочее их не интересовало. Раз убитые, смерти они не страшились. Фес с внезапной остротой понял, что сейчас произойдет. Серые шеренги рванутся вперед, на миг, быть может, задержавшись там, где будет сопротивляться он, Джайлз и ведьма. Сомнут последний заслон и хлынут дальше к беззащитной церквушке, собравшимся в которой и в самом деле останется только уповать на спасителя. Приготовились к бою, подняли оружие гном и орк. Некромант с удивлением увидел в руках Суготора непривычный топор, а игольчато-тонкий кинжал, отливающий странным жемчужным цветом. Прат, в свою очередь, отложил в сторону устрашающего вида исполинскую секиру. В громадной лапе орка детской игрушкой казался изящного вида небольшой клевец-чекан. Откуда у них это взялось, еще успел удивиться Фес, когда призраки наконец пошли в атаку. Мириады незримых ледяных стрел пронзили воздух с режущим визгом. Стена серой мглы стремительно смыкалась, задергивая, словно бы пологом, весь остальной мир. В лицо Фесу скалились десятки уродливых нечеловеческих черепов. Он даже не мог догадаться, кому иные могли бы принадлежать. Они слишком хотели убивать и пожирать, чтобы рассуждать. Некромант привычно плел заклятие, однако и на сей раз Джайлз опередил его. На мгновение Фесу почудилось, что фигура мага воздуха отрывается от земли, расправляя незримые крылья. За спиной Эбенезера расправляла крылья могучая и гордая сила, какую ученик Дейнура никак не мог бы заподозрить в трусоватом молодом чародее. Не его сила, сила его молитвы, спасителева магия, запоздало сообразил некромант. Спасителева, а отнюдь не волшебство ветра. Это словно бы поднимались из глубины памяти самые светлые и самые чистые детские воспоминания, детская вера, самая горячая и искренняя, незамутненная и малейшими сомнениями. Наверное, над этим можно было бы посмеяться, но в тот миг Фесу было не до смеха. Ровные ряды призраков внезапно приостановились, и Фесу почудился яростный, ненавидящий ропот десятков бесплотных голосов. Он мог только гадать, что привиделось сейчас наступающим врагам, какие недоступные человеческому пониманию слова, а может и не слова даже, звучали сейчас в их ушах. Но как бы то ни было, атакующие приостановились. Более того, даже попятились назад. Два или три подернулись странной стремительной дымкой и бесследно исчезли. Правда, прорехи в рядах оказались тотчас затянутыми.